Глава 46. Мы с Рафаэлем взбегаем по узкой каменной лестнице Дуврского замка и оказываемся за линией обороны британских войск. Я запыхалась и последние дни почти не спала, но меня подстегивает адреналин. Я бегу. Эхо шагов и стук сердца звучит в унисон. Дверь наверху выходит на залитую солнцем зубчатую стену. Осенний ветерок развивает мои волосы. Смотрю на море в золотистых пятнах, и при виде приближающегося флота у меня перехватывает дыхание. Столько клиперов, у каждого по 3 мачты и не меньше 20 парусов. На нас надвигается целый легион фейри в доспехах. Драконы заслоняют небо. Их чешуя переливается красноватым светом. А размах крыльев размером с дом. Страх пробирает до костей. Вижу в бинокль, как один из драконов выпускает в перламутровое небо струю огня. И содрогаюсь от этого зрелища. 3 таких дракона могут сравнять Дувр с землей за час. Я насчитала 15. Между клиперами ритмично извиваются морские змеи. Чудовища из другого мира. На кораблях ревут боевые трубы фейри, 6 футов длиной с колокольчиками на конце, в форме диких зверей. Они возвышаются над головами солдат. Зловещий гулкий сигнал разносится морским ветром, и от этого звука по коже бегут мурашки. Мы к такому не готовы. Англия к такому не готова. Аткинсон у одной из пушек отдает приказы. «Ждите, пока не подойдут ближе!» — кричит он. «Я хочу, чтобы у каждого ПДО была своя цель. Скоординируйтесь с другими башнями. У нас 6 пушек. Должно хватить, чтобы сбить этих тварей, прежде чем они доберутся до нас». ПДО. Противодраконьи орудия. Я вспоминаю слова Таны, сказанные несколько месяцев назад. Ох уж эти мальчики-шпионы и их аббревиатуры. Кажется, с тех пор, когда я познакомилась со шпионами, прошли годы. Трудно даже представить себя той прежней Нией в начале того самого дня, девчонкой в отпуске, которая всего-то и хотела, что праздничный торт и капельку шампанского на пляже. А теперь у меня на глазах боевой флот фейри и эскадра огнедышащих драконов мчатся к утесам Дувра, одержимые жаждой разрушения. Но отступать некуда. Я подхожу к Аткинсону. «У этих драконов чешуя толще танковой брони. Вы только разозлите их». «Я же велел вам валить отсюда нахрен», — выплевывает он. «Вы должны ее выслушать», — в голосе Рафаэля звенит сталь. Она знает о силах вторжения больше всех остальных. Вы оба вон со стены. Я подумываю возразить, но некогда. Драконы приближаются. «Простите», — тихо говорю я. Капитан вскидывает брови. «За то, что вы заноза в заднице?» «Нет, вот за это». Я протягиваю руку, касаюсь его щеки и направляю на него свои силы. Я вижу все. Мальчик, выросший на историях о героических подвигах во время вторжения фейри. Он вступил в армию в поисках приключений. Но пока проходил боевую подготовку, заключили перемирие. А дальше сплошные разочарования. Карьера застопорилась из-за отсутствия нужных связей. Одного усердия всегда оказывалось недостаточно. В итоге его назначили командующим обороной Дувра, руководить солдатами, которые ничего не делали. И вот, наконец, у него появилась отличная возможность. «Чёртовы фейри не знают, во что ввязались. Я всю жизнь ждал шанса стать героем». Капитан в восторге от размеров флота, от парящих драконов. Он прославится как командир, который остановил фейри, даже при значительном превосходстве сил противника. Я стискиваю зубы. Самолюбие одного военного может погубить всех гражданских в округе. Если только я не вмешаюсь, проникаю глубже в его сознание и подчиняю его волю своей. В отличие от Карадока, Аткинсоном легко манипулировать. Годы в армии научили его, что всегда есть кто-то старший по званию. Сейчас это я. Я подаюсь вперед, делая вид, что говорю с ним с глазу на глаз, чтобы никто не услышал, а сама даю ему последний мысленный толчок. Капитан откашливается с растерянным видом и громко объявляет. «Эту женщину зовут Ния Мелисенда. Она военный эксперт по Фейри из секретной службы. Она примет командование на себя». Солдаты вокруг неуверенно смотрят на меня. Они служили под началом Аткинсона больше года и не готовы к тому, что ими станет командовать неизвестная женщина. Значит, нельзя давать им времени на раздумье. «Вы не сможете причинить вред драконам», — твердо и властно произношу я. «У них слишком толстая чешуя, и они невосприимчивы к железу, так что даже если снаряд попадет в цель, то не убьет их». «И что нам делать?» — спрашивает какой-то солдат. Я поглядываю на вереницу летящих драконов, пытаясь воспроизвести воспоминания Карадока. Вот оно, возможно, слабое место. Тот дракон серебристый с красным отливом, я указываю на громадного зверя. Он старше других, слабее, его чешуя истончилась. У него нет полного иммунитета к железу, потому что он плохо перенес курс иммунотерапии и сильно болел. Если сосредоточить огонь на нем, возможно, получится его убить. «А как же остальные?» — спрашивает другой солдат. «У Фейри не так много драконов. Они планируют долгую кампанию и не захотят терять драконов в этой атаке. Если уничтожим одного, остальные могут отступить, чтобы избежать дальнейших потерь и дать солдатам выполнить свою работу. Понятия не имею, получится ли у нас, но молюсь, чтобы так и вышло». «Драконы окажутся в пределах досягаемости через 20 секунд», — кричит кто-то. «Скоординируйтесь с остальными батареями», — быстро приказываю я. «Всем целиться в этого дракона. Выполняйте приказ». «Погодите», — лепечет Аткинсон. «Вот черт, он пришел в себя». Я поворачиваюсь к нему и только открываю рот, как Рафаэль уже оказывается рядом с капитаном, сдавливает ему шею и благодаря высокому росту загораживает от солдат. Веки Аткинсона подрагивают. Он оседает на руки Рафаэлю. «Ему плохо», — бормочет Рафаэль. «Я о нем позабочусь». Но солдатам не до Рафаэля. Все взгляды устремлены на приближающихся драконов. «Готовьтесь!» — гремит здоровяк-сержант по древней рации и приказывает артиллеристам целиться в серебристо-красного монстра. Солдаты разворачивают пушки. Тяжелые примитивные орудия, управляемые с помощью рычагов и блоков. Ни одна из навороченных технологий наведения на цель, которые были у нас до вторжения Фейри, больше не работает. Я сосредотачиваюсь на больном драконе, летящем позади остальных. «Огонь!» — рявкает сержант. Я зажимаю уши, но звук залпов все равно оглушает. Первый выстрел — мимо. Второй попадает прямо в дракона. Рикошет. Я издаю стон отчаяния. Но теперь начали стрелять из пушек из противоположной стороны крепости. Еще больше залпов раздается с караульных постов среди утесов. Поднимаю бинокль и вижу, как из серебристо-красного дракона брызжет кровь. Он запрокидывает голову, издает пронзительный вопль и камнем падает в море. Я смотрю в бинокль в ожидании, что зверь вот-вот рухнет в воду. но он снова бьет крыльями и удерживается в воздухе. Не убит, но явно тяжело ранен. Другие драконы отклоняются от курса, потом возвращаются. Даже отсюда я вижу их разъяренные хищные глаза. Несколько секунд наши жизни висят на волоске. Если они обрушат свой гнев на город, мы сгорим дотла. К моему огромному облегчению драконы расправляют крылья и уносятся прочь. Нет нужды рисковать их жизнями, когда войска фейри совсем рядом и сделают свою работу. «Молодец!» — Рафаэль обнимает меня за талию. «Покажу тебе кое-что». Он ведет меня на другую сторону крепостной стены, откуда видны улицы Дувра. Вдоль дорог толпятся люди. Эвакуация идет, хотя и недостаточно быстро. Люди выстраиваются в длинные колонны. Вскинув бинокль, я вижу во главе одной из них Сирану. Перевожу взгляд на Рафаэля. Нужно выиграть время. «Простите», — раздается мужской голос. «Командер Мелисенда?» «Командер? Мне нравится на слух мое новое звание. Все правильно. Командер Мелисенда. Я поворачиваюсь к мужчине». «Да». «Что это?» — он указывает на море. «Я смотрю туда и обмираю. Перед боевыми кораблями фейри клубится мерцающий туман. Громкое жужжание отдается в ушах. Завеса. Почему мне не пришло это в голову? Завеса больше не стена. Теперь она оружие. Им не нужно рисковать собой, чтобы захватить Англию, бормочу я. Они собираются перебить всех, используя завесу». «Можешь отключить ее?» — резко спрашивает Рафаэль. «Я в панике. Ноги подкашиваются, в голове сумбур. На несколько секунд, может, на минуту, не больше. Им достаточно просто накрыть город завесой и ждать». Рафаэль совершенно неподвижен. Осенний ветерок играет его темными кудрями. «Я думал, после убийства Карадока барьер отключится». «Только вдоль границы, тот, что был длиной в сотни миль. Эта завеса меньше, но ее хватит, чтобы накрыть город. Фейри нужен всего один маг завесы, чтобы...» Я замолкаю, разглядываю в бинокль приближающиеся корабли и прислушиваюсь к жужжанию завесы, пытаясь понять, где оно сильнее всего. «Что такое?» — спрашивает Рафаэль. «Вон там!» — я указываю на корабль, на носу которого стоит фигура в черном. «Это маг завесы. Сержант, у вас есть снайперы?» Он хмурится. «Да, но разве вы не сказали, что фейри теперь неуязвимы для железа?» «Некоторые — да, но пули все равно остановят их, даже если железо для них больше не ядовито. Достаточно одного выстрела, и фейри погибнет, как обычный человек. Можете убрать вон того мага?» Сержант выкрикивает команды по рации, и винтовки начинают стрелять. Воздух сотрясают все новые и новые выстрелы. Вокруг клубы порохового дыма. Черная фигура по-прежнему на месте. Сержант ругается. «Что происходит?» — спрашиваю я. «Там какой-то магический щит». Завеса почти накрыла город. Сосредоточившись, я призываю силу стража. И она распускается во мне, как цветок. Теперь я отчетливо вижу туман, который движется вперед, и магическую энергию, сплетающуюся вокруг него. А за этой завесой другой барьер, незнакомый, тот, который нужно отключить. «Попробую отключить его на несколько секунд», — говорю я. «Сержант, стрелять по моей команде». «Слушаюсь, командир». Я стискиваю зубы и направляю силу на барьер. Он не такой, как прежняя завеса. Это не паутина, которую можно распутать. скорее неподвижная стена энергии. Моя магия просто-напросто отскакивает от нее. «Ния», — бормочет Рафаэль, — «я скрежещу зубами. В барьере есть место, где магия кажется слабее. Бью по нему изо всех сил. Барьер разлетается вдребезги. «Давайте!» — кричу я. Раздаются выстрелы. Леденящая усталость пробирает до костей. Меня всю трясет. Рафаэль обнимает меня за талию и окутывает своим теплом. «Держись, командир», — шепчет он мне на ухо. Я дрожу и прижимаюсь к нему, глядя на фейри-флот, на раздувающиеся на ветру паруса, и медленно и протяжно вздыхаю. Завеса исчезла. Маг завесы обмяк на носу корабля. Наверное, мертв. Я молюсь, чтобы он оказался единственным. У меня нет сил повторить такое. Всматриваюсь в горизонт. Другой завесы над морем нет. Отстраняюсь от Рафаэля и перехожу на другую сторону крепостной стены, откуда открывается вид на город. На улицах Дувра по-прежнему слишком многолюдно. «Они войдут в город», — мрачно заявляет Рафаэль. «Понятно», — шепчу я. «Нужно задержать их, дать время остальным гражданским эвакуироваться, иначе Дувр превратится в кровавое месиво. Давай спустимся на пирсы и построим баррикаду», —